экипажа. «Как, по-твоему, кто это?» — взволнованным шепотом спросила меня Марго. Я ответил, что для меня все совершенно ясно. Это должно быть приятели Ларри. «Вы приятели моего брата?» — нежным голоском проворковала Марго из окна. «О, благородное существо!» — произнесла высокая фигура, качнувшая канделябром в ее сторону. «Он приглашает нас выпить с ним». «Минуточку, я спущусь к вам», — сказала Марго. «Посмотреть вас вблизи все равно, что утоляет амбиций всей своей жизни», — произнес высоченный малый, кланяясь несколько неустойчиво. «Увидеть вас вблизи», — поправил спокойный голос из задней части экипажа. «Я сойду по лестнице», — сказала мне Марго, — «пущу и утихомирю их, а ты пойди разбуди Ларри». Я натянул шорты, не церемонясь, сгробастал Улиса, который с полузакрытыми глазами переваривал свой ужин, подошел к окну и выбросил его вон. «Замечательно», — сказал высоченный малый, глядя, как Улис исчезает над посеребренными луной верхушками олив. «Это есть походить на дом Дракулы, не так ли, Дональд?» Сноска. Дракула. По имени графа Дракулы, вампира, описанного английским писателем Брэмом Стокером в романе «Дракула». Человек, относящийся к другому как вампир, высасывающий из него физические и духовные силы. Примечание переводчика. «Именно так», — согласился Дональд. Я протопал вниз по коридору и влетел в комнату Ларри. Мне не сразу удалось разбудить его, ибо, решив, что мама надышала на него микробов простуды, он в порядке профилактики потребил перед сном полбутылки виски. В конце концов он, одурманенный сном, сел в кровати и уставился на меня. «Чего тебе надо? Черт бы тебя побрал!» — спросил он. Я рассказал ему о двух личностях, прикативших в экипаже и утверждавших, что он пригласил их на выпивку. «О, Боже!» — воскликнул Ларри. «Скажи им, что я уехал в Дубровник и вся недолга». Я объяснил, что это невозможно, так как Марго уже зазвала их в дом, а маму в ее болезненном состоянии нельзя беспокоить. Стеная, Ларри встал с постели, набросил на себя халат, сунул ноги в шлепанцы, и мы вместе сошли по скрипучей лестнице в гостиную. Там нашему взору предстал долговязый, эффектный, добродушный Макс. Развалясь на стуле, он махал на Марго канделябром, из которого вылетели все свечи. На другом стуле, с видом владельца похоронной конторы, сидел сутулившийся и мрачный Дональд. «Ваши глаза, они нежный, голубой», — сказал Макс, помахивая длинным пальцем в сторону Марго. «Мы есть, распевает, о, голубой глаза, верно, Дональд?» «Правильнее, мы пели про голубые глаза», — поправил Дональд. «Это я и сказал», — благодушно произнес Макс. «Ты сказал, что мы есть распевает», — возразил Дональд. Макс на секунду задумался. «Во всякий случай», — сказал он, — «глаза был голубой». «Были голубые», — поправил Дональд. «А, наконец-то вы пришли», — упавшим голосом сказала Марго, когда мы вошли. «Надо полагать, это твои друзья, Ларри». «Ларри», — промычал Макс, скинувшись с неуклюжей грацией жирафа. «Мы есть приходит, как ты есть сказал к нам». «Очень приятно», — сказал Ларри, пытаясь выдавить на своем помятом сосна лице некое подобие обаятельной улыбки. «Вы не могли бы говорить потише? Маме не здоровится». «Муттеры», — с безграничной убежденностью сказал Макс, — «самая важная вещь на свете». Он повернулся к Дональду и, приложив палец к губам, сказал «тссс» так громко, что Роджер, до того спавший мирным сном, вскочил на ноги и неистово залаял. В юный пачкун громогласно присоединились к нему. «Это чертовски неприлично», — заметил Дональд между взлаиваниями,